становится заметным свечение воздуха вокруг тарелки, причем свет этого свечения зависит от ее скорости. Несмотря на преобладание летающих тарелок, форма НЛО может быть весьма разнообразной. Встречается, например, НЛО, напоминающий по форме яйцо, мяч, конус, волчок, подушку, колокол, абажур и так далее. Особенно интересны сигары, нередко играющие роль маток. Из них вылетают другие НЛО разной формы и размеров. Сигары, как правило, наблюдаются в верхних слоях земной атмосферы. И среди зафиксированных сигар наибольшее имеет в длину 1,5 километра. Области наблюдения НЛО не ограничиваются земным шаром и его атмосферой. Американский астронавт Олдрин, Аполлон-11, заснял на 16-миллиметровую цветную пленку крупный НЛО, летевший вблизи поверхности Луны. Наблюдали НЛО вблизи Луны и другие астронавты — Стаффорд и Сернен, Аполлон-10. Американские астронавты Ловел, Конрад, МакДивид, Борман и другие фотографировали НЛО вблизи орбит спутников Джемини. С другой стороны, известны десятки случаев, когда на глазах очевидцев НЛО вылетали из воды, на реках, озерах, океанах, или наоборот, влетали в воду. Многие аквалангисты наблюдали НЛО и под водой. На большой глубине летающую тарелку заметил знаменитый Пикар. Если учесть, что НЛО наблюдались не раз в Гималаях, Рерих и другие, то, следовательно, область распространения этих объектов охватывает все внешние оболочки Земли и, по меньшей мере, ближний космос. Временная распространенность феномена НЛО вовсе не ограничивается последними 3 десятилетиями, хотя принято считать, что проблема НЛО возникла с того момента, когда в 1947 году американский бизнесмен Арнольд с личного самолета наблюдал полет летающих тарелок. На самом деле этому наблюдению предшествовали массовое появление НЛО над Швецией в 1946 году, а также многочисленные наблюдения НЛО во время Второй мировой войны. Более того, НЛО наблюдались на протяжении всей истории человечества, причем нередко в тех же формах, что и сегодня. Это обстоятельство является одной из самых важных характеристик феномена НЛО. Среди НЛО прошлого особо хочется отметить отлично документированные массовые наблюдения болидов Ханта, 1913 год, и Тунгусский НЛО, полет которого закончился взрывом в воздухе мощностью 40 мегатонн. Изучение НЛО в прошлом составляет предмет особой, рождающейся на наших глазах области естествознания, называемой космической археологией или палеокосмонавтикой. Заметим, что протяженность феномена НЛО в далекое прошлое исключает всякие гипотезы об НЛО как произведениях современной техники. Кинематические характеристики НЛО совершенно необычны. Разными методами, в том числе и радиолокаторами, для НЛО зафиксированы скорости от 0, зависания, до 72 тысяч километров в час, то есть 20 километров в секунду. Столь же поразительны и ускорения, развиваемые НЛО. 2 октября 1974 года в Соединенных Штатах Америки на специальной наземной станции для связи с НЛО руководитель профессор Стэнфорд был сфотографирован желто-белый НЛО, летящий за пределами тропосферы со скоростью 16 тысяч километров в час. Не снижая скорости, НЛО совершил 2 крутых поворота под прямым углом, развив при этом ускорение в несколько тысяч же.